Глава 11. Клинок в ночи. Пока они готовились ко сну в пригорянском трактире, над Забрендией стояла недобрая ночь. Туман вперемешку с мраком. Глухо было в кроличьей балке. Толстик Боббер приоткрыл дверь и осторожно высунул нос. Весь день ему было как-то страшновато, а под вечер он даже и лечь не решился. В недвижном воздухе таилась смутная угроза. Он всмотрелся в туманную тьму и увидел, что калитка сама собой беззвучно растворилась, а потом бесшумно закрылась. Ему стало страшно, как никогда в жизни. Он, дрожа, отпрянул и отчаянным усилием стряхнул с себя тяжелое оцепенение. Потом захлопнул дверь и задвинул все засовы. Ночь становилась все темнее. Послышался глухой перестук копыт. Лугом подводили лошадей. У ворот перестук стих, и темноту продырявили три черных пятна. Одно приблизилось к двери, два других стерегли углы дома. Пятна притаились, и тишь стало еще глуше, а ночи не было конца. Деревья у дома словно замерли в немом ожидании. Но ветерок пробежал по листьям, и где-то крикнул первый петух. Жуткий предрассветный час миновал. Пятно у двери шевельнулось. В беззвездной и безлунной мгле блеснул обнаженный клинок. Мягкий, но тяжелый удар сотряс дверь. «Отворить именем Мордора!» — приказал злобный призрачный голос. От второго удара дверь подалась и рухнула, вместе с цепями, крюками и запорами. Черные пятна втянулись внутрь. И тут где-то в ближней рощице гулко запел рожок. Он прорезал ночь, словно молния. «Вставай! Напасть! Пожар! Враги!» Толстик Боббер дома не сидел. Увидев, как черные пятна ползут к дверям, он понял, что ему или бежать, или погибать. И побежал. Черным ходом через сад, полями, пробежал едва ли не лигу до ближнего дома и упал на крыльце. «Нет, нет, нет!» — стонал он. «Я ни при чем! У меня его нету!» Про что он бормочет, не разобрались, но поняли главное — в Забрендии враги. Нашествие из вековечного леса, и грянул призыв: «Напасть! Пожар! Враги! Горим!» Брендизайки трубили в старинный рог. Трубили сигнал, не звучавший уже добрую сотню лет с тех пор, как в свирепую зиму по льду замерзшей реки пришли с севера белые волки. «Вставай, враги!» Откуда-то слышался отзыв. Тревога по всей форме. Черные пятна выползли из дома. На ступеньки упал продырявленный хоббитский плащ. Стук копыт притих. Потом ударил галоп, удаляясь во мглу. Повсюду звучали рожки, перекликались голоса, бегали хоббиты, но черные всадники вихрем неслись к северу. Пусть себе галдит мелкий народец. В свое время Саурон с ним разберется. А пока что их ждали другие дела. Дом пуст, кольца нет. Дальше. Они стоптали стражу у ворот и навсегда исчезли из хоббитских краев. В предрассветный час Фродо внезапно очнулся от сна, словно кто-то его разбудил, и увидел: бродяжник настороженно прислушивается. Глаза его отливают каминным огнем, по-прежнему ярким, сидел он напряженно и неподвижно. Потом Фродо опять уснул, но в сон его врывался гул ветра и яростный стук копыт. Ветер сотрясал гостиницу, а где-то в дальней дали звучал рог. Фродо стряхнул сон, открыл глаза и услышал исправный петушиный крик во дворе. Бродяжник отдернул занавеси и резко распахнул ставни, а потом окно. Серый рассвет хлынул в комнату, и утренний холодок забрался под одеяло. Вслед за бродяжником они прошли по коридору к своим спальням и поняли, что его совет спас им жизнь. Окна были выломаны и болтались на петлях. Ветер трепал изодранные занавеси, и скромсанные диванные валики лежали на полу среди разбросанного постельного белья, бурое покрывало в клочьях. Бродяжник тут же сходил за хозяином. Бедняга Лавр испуганно хлопал заспанными глазами, которые, по его уверению, он ни на миг не сомкнул, и все, мол, было тихо. «То есть в жизни не видывал подобного?» — возгласил он, в ужасе воздев руки к потолку. «Чтобы гостям было опасно спать в своих постелях, чтобы портили совсем почти новые валики? Это что же дальше-то будет?» «Ничего хорошего», — посулил бродяжник. «Но тебе будет поспокойнее, когда ты от нас избавишься. Мы сейчас трогаемся. Завтрака не надо, на ходу что-нибудь перекусим». Наркис побежал распорядиться, чтобы седлали и выводили пони и приготовили закуску. Вернулся он в полной растерянности. Пони исчезли. Ворота конюшни распахнуты настежь, а внутри пусто. Свели не только хоббитских пони, пропали все лошади до одной. Фродо был вконец расстроен. Как же они проберутся к раздолу пешком, если их преследуют конные враги? Тогда уж чего там, лучше прямо на луну или аж звездами? Бродяжник молча оглядел хоббитов, словно оценивая их силы и решимость. — Все равно ведь пони от конников не спасение, — сказал он, как бы угадав мысли Фродо. — И той тропой, которой я вас поведу, лучше пешком, чем на пони. Как с припасами? Отсюда до раздола мы их не пополним. Надо захватить с лихвой. Можем ведь задержаться, можем пойти кружным путем. На спинах-то вы много унесете. Сколько понадобится, — храбро ответил Пин, хотя сердце у него ёкнуло. Пропадать так хоть не впроголодь. Я за двоих понесу, — хмуро вызвался Сэм. — А чем бы делу помочь, господин Наркис? — спросил Фродо. Нельзя ли как-нибудь раздобыть пару пони? Ну, пусть одного. Для поклажи. Я понимаю, нанять вряд ли. А если купить? В уме он опасливо пересчитал все их деньги. Сомневаюсь, — уныло сказал трактирщик. Все пригорянские пони, два или три, были у меня в стойле. Лошадей у нас в пригорье раз-два и обчелся, а какие есть, тени на продажу. Ну да уж, постараемся. Сейчас вот разыщу бездельника Боба, пусть пойдет, поспрашивает. — Да, пожалуй, — как бы взвешивая, проговорил бродяжник. — Пусть спрашивает. — Один-то пони нам все-таки нужен, но теперь думать нечего, выйти рано и незаметно. Искать пони все равно, что в походный рог трубить. Такой, верно, у них и был расчет. — Есть одна малая кроха утешения, — сказал Мэри. — Если трезво рассудить... то и не малая, и не кроха. Раз уж этак вышло, то давайте как следует позавтракаем. Где там телепень Ноб? Задержались они больше, чем на 3 часа. Боб явился с известием, что никаких лошадей или пони на продажу нет. Вот только бит-осинник соглашается уступить одну дряхлую животину. — Кожа да кости, — сказал Боб. — Этому пони давно на живодерню пора, а осинник за него, будьте уверены, запросит втрое. Учуял скалдырник поживу. — Осинник? — насторожился Фродо. — Может, здесь какой-нибудь подвох? Может, этот пони убежит к нему назад со всей нашей поклажей? Или они через него нас выследят, мало ли? — может быть, — сказал бродяжник. — Хотя нет, едва ли. Не вернется к осиннику никакое животное, единожды от него улизнувши. Наверное, он просто решил на прощание урвать лишний клок. Пони этот, я уверен, при последнем издыхании. Что ж, выбора у нас нет. Сколько он за него хочет? Бит-осинник запросил 12 серебряков. В самом деле втрое против здешней цены на крепкого пони. Купленная скотинка была костлявая, заморенная, забитая, но подыхать пока не собиралась. Лавр Наркис заплатил за нее из своего кармана и предложил Мэри еще 18 серебряков возмещение за пропавших пони. Он был человек честный и довольно зажиточный. Но 30 серебряков ему было жалко до слез, тем паче, что половину пришлось выложить паршивцу из квалыги осиннику. Однако он не прогадал. Позднее оказалось, что свели только одну лошадь, других просто спугнули, и они потом отыскались на лугах пригорья. Правда, пони Мэри Брендизайка удрали к тому Бомбадилу. Там они паслись и нагуливали жир, как ни в чем не бывало, но когда Том узнал, что стряслось в пригорье, он отправил их обратно к Наркису, и тот нежданно-негаданно заполучил пятерых лошадок. В пригорье им было, конечно, не так привольно, но все же Боб ухаживал за ними на славу, и они как-никак избежали страшного путешествия. Ну, зато и в раздолье не побывали. Но это было потом, а пока что денежки Лавра Наркиса то ли ухнули, то ли ахнули. Да и других забот хватало. Когда его жильцы проведали, что ночью был налет на трактир, поднялся страшный переполох. У гостей с юга увели несколько лошадок, и они во все горло поносили трактирщика, пока не обнаружилось, что один из их братьев тоже исчез по ночному времени. А был это никто иной, как косоглазый приятель Бита Осинника. Тогда все стало ясно.